трижды в году в храме проводится ведическая церемония, чтобы благословить всех тех, кто инициирован был в этой династической линии Лакхири Махасая. And we say that all those who are here in the register, it is for them, so that they may be protected, so that they may get peace, they may get prosperity. И, в общем-то, этот журнал не для них, а для нас, чтобы мы могли быть защищены, чтобы могли жить в мире и в преуспевании. Проводится трижды эта ведическая церемония для наших планет. Now, this register contains a picture of a famous Indian deity called Ganesha. И на этом журнале вы видите картинка. Это очень любимого и почитаемого в Индии божества по имени Ганеша. Now, among the common people who are only caught up in belief systems, they don't understand the real benediction of the energy of understanding. For them, this Ganesha gives success in business and helps them to make more profit and money. Обычные люди, которые заперты в этом измерении ума и недоступны энергии понимания, которые живут в мире своих мелких повседневных забот и пойманы в ловушку индийской системы верований, для них Ганеша символизирует преуспевание в бизнесе, что значит возможность сделать еще немного денег и еще немного денег, чтобы было много денег. You will find in every shop in India, there is a Ganesha corner, and before he starts selling, he does some puja, and only then he starts. И в каждом углу, в каждом магазине Индии, в углу вы найдете алтарь Ганеши, и каждый продавец, он сначала только будет делать церемонию почитания этого божества, и только потом он начнет продавать. В каждом магазине в Индии можно это видеть, и в офисе, и везде. Now, I am keeping a Ganesh here. Does it mean that I am in business? I am doing business in Kriya? На этом журнале Ганеш вовсе не означает, что Гуруджи делает бизнес, что он делает Крия бизнес. There is no business here. Никакого бизнеса здесь нет. There is no propaganda and publicity on behalf of anybody. Никакой пропаганды или рекламы ни в чью пользу. And as I said, there is no tendency to influence anybody, because life is not interested in influencing life. It is all mind game, and we are not in the mind game. И нет никакого интереса влиять на кого-нибудь, потому что жизнь не заинтересована влиять. Все это игра влияния, это игра ума. Now, we have kept the Ganesh because the spiritual meaning of Ganesh is entirely different from the stupid belief systems in the Hindu mind. Духовное значение этого божества совершенно другое, чем то значение, которое глупые индийские умы, пойманные в ловушку системы верований под названием индуизм, привыкли давать этому Ганешу. This Ganesh has a rat at the feet. Посмотрите изображение Ганеши. У него под ногами находится крыса. This represents thought. Крыса представляет собой мысль. It says, don't keep that rat in your head, keep it at the feet. Духовное значение этого изображения таково. Не садите эту крысу себе на голову, держите ее под своей ногой. If you keep it in the head, it will always run and create agitation and disturbance. And it will totally destroy the living quality of your life. Если вы будете держать эту крысу на своей голове, она будет постоянно бегать, создавая массу беспокойства и разрушая ажиотажа, бегая кругами, и тем самым разрушит прекрасное качество жизни. If you keep this rat, this thought in your head, it will be the enemy of life. Если эта крыса, эта мысль будет продолжать существовать в вашей голове, она превратится во врага в жизни. Она будет бегать и выедать вам мозги. But if you